того, чтобы познакомиться. Меня зовут Гинзбург Михаил Романович, я психолог, доктор психологических наук, профессор. Как вы уже поняли, веду обучающий семинар по эриксоновскому гипнозу. Вас я прошу назвать ваше имя, вы знаете по закону групповой работы, мы все по именам обращаемся друг к другу. Чем вы занимаетесь в жизни, в профессиональном плане имеете в виду? Насколько вы знакомы с гипнозом или с НЛП, и чего вы ждете от этого цикла? Каковы ваши ожидания? Я не ставлю? Нет, зачем? Меня зовут Ксения, я только что закончила курсы на этой практике. Я читала про эриксоновский гипноз, и мне очень хочется, точнее сказать, я поняла, читая, что это обязательно нужно с мастером проходить, потому что чтение, подсказки мне, не давало того результата, которого я хотела. А в жизни я HR-менеджер в достаточно крупной компании. Когда читаешь про гипноз, почему ты не ходишь в танцы? Алексей, я врач. Я проходил семинар по Сигуна. И вот мне сюда же начали. Целительством, курсы целителей. Первую ступень я Бочарова прошла. Занимаюсь йогой. Татьяна. Занималась Сигуном. Но Сигуна-то нужна для того, чтобы как бы познать себя уже немножко совершенно. Мария. Работаю в Ирина Патриенко. Занимаюсь йогой. Буду познать себя, свои способности. Наталья, офицер, инженер, астролог. Занималась йогой. И хочу тоже познать себя. Сына Патриенко. Татьяна, я бумажный работник в медицине, генетик. По совету подруг и со слов Валеры решила, что мне это нужно. Занимайтесь йогой. Светлана, студентка, будущий искусствовед, интересуется психологией, диплом пишет несколько, на стыке психологии, и занимаюсь йогой. Так, я психолог. психолог. Будем просто говорить, бесполезно. Да, это вся наша группа. Тоже необходим для самосознания, для дальнейшей профессиональной деятельности. Лёва, по визу работаю в аптеке. Мне это интересно. Ольга врач. Интересно с профессиональной личностью. Марина, экономист. Тоже очень интересует, занимается этим. Елена, экономист. Я занимаюсь психологией. У меня Дима зовут, я аудитор. На самом деле я пришел сюда тоже, да. Личное возбуждение уже не все. Когда йога, я не понимаю. Марина, я бизнес-тренер и плюс еще психолог-консультант. Ожидаю от этого курса получения новых навыков, которые помогут мне как в личном плане, так и профессионально. Ирина, психолог-консультант для профессиональных навыков роста. Спасибо. Руководитель небольшой компании. Немного читал о эриксоновском гипнозе, мне это записал, хотел узнать больше. Многие практики. Решила освежить вопрос. Память и получить дополнительный инструментарий и личностный рост в первую очередь. Спасибо. Сергей, ты практик, интересуюсь психологией. В жизни занимаю один из руководящих постов коммерческой фирмы. Интересно с целью управления людьми. Ну и психологический климат в семье, так сказать. Я бы сказал, профессиональный. Меня зовут Ирина, только что закончила администрацию курс. Работаю в крупной компании, занимаюсь административной работой, приходится много сразу людьми, интересует психологией, как бы мне нужно для себя и даю для встречи профессиональной. Спасибо, да. Меня зовут Марина, я медсестра. На курсы пришла, велосипед для работы. Татьяна, врач для самопознания. Хочу ее продолжить. Интересно. Я Елена. Ко мне можно обращаться по всем информационным вопросам. Ну, Елена все знают, да? Ну, по крайней мере, по телефону у меня не все знают. Так, кто у нас подошел еще? Максим. Технический директор компании. Пришел сюда в совет друг, который вас учил. Петр, высший мастер. Просто интересно. Галина Батимач, Мурши. Хочу узнать, могу ли еще чему-нибудь научиться. Хорошо, спасибо. Кто еще телефон не выключил?